Глава 31. Каждый мускул моего тела напрягся. Что? Зейн влюблен в нее с детства, ответил Рот. И Лейла его любит с самого детства. Какое-то время они даже были вместе. Я медленно повернулась лицом к принцу Ада. Мы были достаточно близко, чтобы разглядеть выражение его лица. На губах Рота не было ни ухмылки, ни смеха. В янтарных глазах ни враждебности, ни злого умысла. «Просто Лейла любит меня больше», — продолжил он. «Знаю, что если бы мы с ней никогда не встретились, она была бы с Зейном. Черт, иногда даже удивляюсь, что она не предпочла его мне. Зейн лучше, чем я когда-либо могу стать». Услышанное настолько меня ошеломило, что я просто не находила слов. Все, что мне удалось, когда прошло онемение, переспросить. «Он любит ее?» Рот прислонился к стене. «Да, полгода назад именно так и было. Не могу представить, что такая любовь, знаешь, та самая, которая на годы и годы вперед, исчезла так быстро». Крошечная рана открылась в моей груди, доказывая, насколько сильно я полюбила Зейна, даже если этого не осознавала. Почему это так удивительно? Вот почему я так доверяла ему прошлой ночью. Вот почему я не могла оторвать от него глаз, когда была рядом. Вот почему я рассказала ему о маме и своем зрении. Может быть, это и не любовь, но определенно что-то сильное и могущественное. И оно причиняло мне боль прямо сейчас. Откинув голову к стене, Рот вздохнул. «Он тебе нравится, не так ли?» Мои челюсти заныли от того, как сильно я их сжала. «Наверное, ты ему тоже нравишься. Ему нравилась Стейси». Я моргнула. «Кто такая Стейси?» «Лучшая подруга Лейлы». Он наклонил голову в мою сторону. «Она и Зейн были довольно близки после всего, что произошло между ним и Лейлой. Они не были вместе. Конечно, я стараюсь не вмешиваться в личные дела, но, думаю, они просто отвлекали друг друга». «От чего?» «От их горя. Ты многого не знаешь, Тринити. Например, причина, по которой клан Лейлы напал и чуть не убил ее, в том, что Зейн поцеловал Лейлу, и она забрала часть его души». Я судорожно втянула воздух. «Еще ты не знаешь, что Зейн наказывает себя каждый день из-за случившегося», — продолжил Рот. «Почему он съехал? Почему отказался занять место своего отца?» «Он сказал, ему нужно пространство. А еще он не согласен с тем, что делает его клан», — ответила я. «Уверен, он говорил тебе правду. Просто рассказал не все». Лицо Рота смягчилось. «Удивлен, что его клан ничего не сказал, когда ты приехала и осталась с ним». «Зачем им это? Сомневаюсь, что они говорят о его прошлых отношениях». «Да, но ты истинно рожденная и должна быть защищена любой ценой, верно?» В тоне Рота не было насмешки. «Но Зейн переступит через тебя и отдаст свою жизнь за Лейлу в одну секунду». Я втянула воздух, чувствуя боль, которую причинили эти слова. Моя грудь тяжело вздымалась и опускалась, когда я пыталась не думать о том, что сказал Рот. Ведь он демон и мог просто издеваться надо мной. Но зачем ему это? К тому же я видела, как Зейн вел себя с Лейлой, слышала, как он говорил о ней, как любой ценой избегал рассказывать об их отношениях. Рот не лгал. Я закрыла глаза. «Да, он тебе нравится. Вы переспали?» Моя голова дернулась в его сторону. «Что, прости?» «Спрашиваю только потому, что знаю, он не делал этого со Стейси. Они дурачились, но, знаешь, не перешли на следующий уровень». «Откуда, черт возьми, ты это знаешь?» «К сожалению, я слышал слишком много разговоров между ней и Лейлой. Они делятся друг с другом всем». «Так вы переспали? Перешли на следующий уровень? Если да, тогда я сейчас несу чушь. И вообще собираюсь устроить вечеринку, потому что, поверь, никто не хочет видеть, как Зейн двигается дальше больше, чем я». Сжав губы, я покачала головой. «Никакой вечеринки». «Чёрт», — вздохнул Рот. «Слушай, я действительно больше других хочу видеть Зейна с кем-то, чтобы он двигался дальше и жил своей лучшей грёбаной жизнью. Но ты выбрала не того парня». Он оттолкнулся от стены, подошел ко мне и нажал кнопку вызова лифта. «Итак, вот что происходит с Зейном и Лейлой. 10 лет любить то, чего у тебя никогда не будет, а потом потерять, только узнав, что это всегда было в пределах досягаемости». Лифт звякнул, сигнализируя о прибытии. Мы молча спустились и вышли во влажный ночной воздух. Я была в оцепенении от услышанного, при этом часть меня понимала, что не следует так удивляться. Знаки были все время, просто я не знала Зейна достаточно хорошо, чтобы расшифровать их. В груди саднила острая боль. Казалось, Зейн мне открылся, особенно после тех ночей, когда мы напролет говорили ни о чем и обо всем. Выходит, то, чем он делился, было в основном поверхностным. В гараж мы вошли молча. Мое сердце тяжело забилось при виде Зейна и Лейлы. Они стояли перед его машиной, их разделяло меньше метра. Головы были наклонены друг к другу, словно они обсуждали что-то очень важное. Мой желудок сжался. «Что ж, Тринити, это должен быть веселый вечер для нас обоих». Рот повернулся к Лейле, девушке, в которую был влюблен Зейн. «Привет, коротышка». Я замедлилась, а когда подошла ближе, смогла уловить выражение лица Зейна, прежде чем он уставился в землю. Не злой и не раздраженный. Он был просто грустным. Тяжесть давила мне грудь, и я не знала, было это из-за меня, из-за него или из-за ситуации в целом. Зейн поднял голову, и его лицо было бесстрастным, когда наши взгляды встретились. По нему словно скользнула вуаль, скрывая все, что он чувствовал. Никаких эмоций на поверхности. «Что вы, ребята, выяснили?» — спросила Лейла. Кажется, ее голос звучал более хрипло, словно ей нужно было прочистить горло. «Мы узнали, что это был сенатор, который пришел к ведьмам, чтобы получить заклинание подчинения», — объяснил Рот, пока я просто стояла там, пытаясь привести свои мысли в порядок. «Джош Фишер, лидер большинства в Сенате. Он предложил Ковину истинно рожденного, в основном по частям, утверждая, что завладел его защитником». «Что за черт?» — заговорил Зейн, поворачиваясь ко мне. «Поддерживаю». Рот обнял Лейлу за плечи. «Итак, мы знаем, что Баэль работает с сенатором. Найдем сенатора Фишера, и, возможно, найдем Баэля». Зейн все еще смотрел на меня. «Это хорошая новость». Я медленно кивнула, постепенно обретая дар речи. «Сделаю несколько звонков. Гидеон, один из членов нашего клана, чертовски близкий к техническому гению, сможет узнать адрес сенатора», — сказал Зейн, и это была хорошая новость. Он полез в карман за телефоном и быстро позвонил. «У нас должно быть что-нибудь через пару часов». «Вы пойдете к нему домой, как только получите информацию?» — спросила Лейла. «Да», — сказала я, игнорируя внезапную резкость в лице Зейна. «Мы должны...» «Подожди до завтрашнего вечера», — предложил Рот. «У нас с Лейлой есть кое-какие дела, о которых нужно позаботиться сегодня. Но мы будем твоим прикрытием, если ты решишь действовать». Я открыла рот, но Зейн заговорил раньше. «Не думаю, что в этом будет необходимость». «Не думаю, что меня это волнует», — ответил Рот. Лейла отстранилась и ударила демона в грудь, а затем сосредоточилась на Зейне. «Ты понятия не имеешь, чем имеешь дело. Это может быть просто сенатор или охрана из людей. И если это так, мы вам нужны». «Потому что я позабочусь о людях и не буду из-за этого чувствовать себя плохо», — объяснил Рот. «Знаешь, если люди представляют для нас проблему...» Я захлопнула рот. «Не только из-за этого». Лейла бросила взгляд на своего парня, и он просто ухмыльнулся. «У меня сложилось впечатление, что клан на самом деле не помогает в этом. Вернее, помогает не очень активно, поэтому у вас должна быть поддержка на случай, если что-то пойдет не так». «Она права. Они правы», — сказала я, скрестив руки на груди. «Было бы глупо с нашей стороны делать это без посторонней помощи». Зейн выдохнул, а затем кивнул. «Как только будет ответ от Гидеона, я напишу вам адрес, и мы встретимся завтра. 8. Звучит хорошо?» «Звучит неплохо». Рот взял Лейлу за руку. «Тогда увидимся, ребята». Он начал поворачиваться, а затем остановился, глядя на меня. «Жаль, что ты не получила всех ответов, которые искала». Резко втянув воздух, я поняла, что он говорил не про Баэля или Мишу. Он говорил про Зейна. Я кивнула и направилась к пассажирской стороне импалы. Зейн пошел следом и открыл мне дверь. Такой вежливый. Всегда джентльмен. «Гидеон сможет предоставить необходимую информацию», — сказал он, и в его тоне был намек на отстраненность. «Знаю». Прислонившись к пассажирской двери, Зейн запустил руку в волосы. «У нас есть ориентир. Но поскольку Баэль связан с сенатором, в долгосрочной перспективе это может быть плохой новостью». «Да». Я вздохнула, чувствуя себя слишком расстроенной и эмоционально вымотанной, когда посмотрела на Зейна. «Тем не менее, мы ближе к тому, чтобы найти Мишу. Это главное». Зейн молчал, повернув голову туда, где исчезли Лейла и Рот. «Чувствую, мы что-то упускаем, и оно прямо перед глазами». Рот думает, Баэль просто хочет моей смерти, как будто узнал о моем существовании и такой: «А давайте примем эти сложные меры, чтобы убить ее». Брови Зейна приподнялись. «Но это не имеет смысла», — продолжила я. «Зачем в таком случае оставлять Мишу в живых? С этой связью я сильнее, он сильнее. И если они достаточно знают о Мише и о том, кто он такой, тогда почему его не убили?» «Не знаю». Зейн отступил назад. «Но мы не найдем ответа здесь». «Нет, не найдем». Я пристегнулась, Зейн закрыл дверь и обошел машину спереди. Я знала, нужно сосредоточиться на том, что сказала ведьма, но все, о чем я могла думать, то, что рассказал Рот. Мое сердце снова бешено заколотилось, когда я опять взглянула на Зейна. Нам нужно было поговорить. Но с чего начать? Как заговорить? Может, если бы не случилось прошлой ночи, это было бы не мое дело. Но теперь все иначе. «Ты в порядке?» — спросила я. Мои руки были влажными, и я вытерла их о колени. «Да», — он посмотрел на меня. «А что?» «А что?» — я медленно моргнула. «Ты очень тихий». «Я?» «Да». Кажется, в его тоне появилась дистанция. «Как?» «Все прошло с Лейлой?» «Хорошо». Я выгнула бровь. «Хорошо?» «Да, все было хорошо». «Не похоже». Он бросил на меня еще один быстрый взгляд, но ничего не ответил. Разочарование росло, но вместе с ним росло и внезапное чувство, похожее на горечь и страх. Я не планировала ничего выбалтывать, но это просто случилось. Рот рассказал мне. Зейн ответил не сразу, поэтому я повернулась к нему. Он был сосредоточен на дороге. Его челюсть сжалась в жесткую линию. «Что рассказал Тринити?» «О тебе и Лейле». Он не ответил. Совсем. Ни одного мимолетного взгляда или проблеска эмоций, которые я могла бы уловить. Рот сказал: «Ты любишь ее». Это вызвало реакцию. Не ту, которую я ожидала, но что-то в этом роде. Губы Зейна искривились в усмешке, и он медленно покачал головой. «Он сказал тебе это?» «Да», — прошептала я в ожидании, что он скажет хоть что-то, но нет. «Это правда? Ты любишь ее?» Зейн выдохнул, держа одну руку на руле. Прошло мгновение, такое долгое, что у меня уже был ответ. Ответ, полученный еще до того, как был задан этот вопрос. Я сосредоточилась на темном пятне за окном. Мне так многого хотелось сказать, но я даже не знала, с чего начать. «Я всегда буду заботиться о ней», — сказал Зейн тихим голосом. «Всегда». У меня перехватило дыхание. «Ты не обязан отвечать на мой вопрос. Я уже знаю. Не понимаю, зачем вообще спросила». «Что он тебе сказал?» «Достаточно, чтобы...» «Не знаю, думаю, мне нужно собраться с мыслями», — пробормотала я. «Что было прошлой ночью?» «Боже...» Еще до того, как этот вопрос слетел с моих губ, я хотела поймать его и засунуть обратно, но было слишком поздно. «Что он тебе сказал, Тринити?» — повторил Зейн. «Рот сказал, что... Ты любишь Лейлу, любишь уже много лет. Вы были вместе, и она забрала часть твоей души. Начав говорить, я уже не могла остановиться. Он даже рассказал мне о какой-то девушке по имени Стейси. Я оборвала себя, прежде чем выболтать что-то еще. Рот рассказал мне достаточно». «Господи», — пробормотал Зейн. «Зачем вообще спрашивать меня, что я чувствую или думаю, когда он, кажется, выложил тебе все мои дела?» «О, как будто ты был откровенен каждый раз, когда я спрашивала о Лейле». Мой гнев сменился болью, и это было спасением, потому что справиться с гневом проще. «Ты забыл упомянуть прошлой ночью, когда перечислял причины, по которым мы не должны были делать то, что сделали, самую важную. Ты все еще кого-то любишь». «Просто не подозревал, что мы с тобой зайдем так далеко», — парировал Зейн. Мои губы приоткрылись на резком вдохе, который ни к чему не привел, когда это жгучее жало вернулось, более острое, чем раньше. Вернулся и комок в горле. Внезапно мне стало так неуютно на этом сиденье в своем теле, что захотелось оказаться подальше отсюда, где угодно, на улице, у реки, в логове голодных демонов, где угодно. Мои плечи напряглись, когда я медленно отвела взгляд от Зейна. «Черт», — прошепел он. «Трин, я не хотел, чтобы это прозвучало так. Я не...» «Мы можем просто не говорить прямо сейчас», — прервала я. «Нет, нам нужно поговорить. Я сейчас... Все очень странно. Я не ожидал, что Лейла будет сегодня вечером, и... Все это дерьмо, которое с ней связано. Я не ожидал, что Рот будет сплетничать, как чертова бабка на лавочке. Я не ожидал, что прошлой ночью...» «Я тоже, Зейн. Я тоже не ожидала, что мне понравится кто-то, кто влюблен в другую». Мои пальцы впились в колени. «И я действительно больше не хочу об этом говорить». «Ты не понимаешь». «Ты прав», — сказала я, смаргивая глупые слезы. Слезы, которые я отказывалась проливать. «Я не слабая. Я чертовски натренированный боец и не стану плакать. Я никогда ни в кого не была влюблена, так что...» «Да, я не понимаю». «Трин». «Я не хочу говорить об этом. Какую часть из этого мне повторить? Просто не хочу. Ладно? Я устала и хочу обратно в твою квартиру». Мгновение тишины. «Думал, ты была бы рада захватить что-нибудь поесть». «Уже нет. Я не голодна. Просто хочу вернуться». «Хорошо, мы возвращаемся». И мы сделали это в долбанной тишине. Тишине, которая сопровождала нас до лифта и закончилась, когда мы вошли в квартиру. «В холодильнике есть кое-что, если вдруг передумаешь», — сказал Зейн. Я медленно повернулась к нему. «Ты уходишь?» «Да, проветрится». Я сделала шаг навстречу. Не хотелось, чтобы он уходил, и не хотелось, чтобы оставался. Мне хотелось продолжить разговор, и не хотелось об этом говорить. В общем, я была полностью сбита с толку этими эмоциональными качелями. «Куда?» — выпалила я. «Не знаю». Зейн направился к лифту, но затем остановился и повернулся ко мне. На мгновение эта стена рухнула, и я смогла увидеть все это. Печаль, гнев, разочарование и чувство, которое я распознала бы где угодно. Тоска. Затем он отвернулся. «Мне жаль, Тринити. Мне просто нужно... Мне очень жаль». И Зейн ушел. Я знала, почему он ушел, почему был таким тихим по дороге сюда. Еще я знала, почему у него не было секса и почему он не требовал этого от меня. Просто он любил Лейлу с детства. До сих пор. Я сделала вдох, и он застрял внезапным комом в горле, Я посмотрела на свои руки. Они сжимались в безвольные кулаки. Моя грудная клетка болела, будто меня ударили в самый центр. Все, о чем я могла думать, когда смотрела на двери, закрывшиеся за Зейном, то, что он делал со мной прошлой ночью, как прикасался ко мне, как держал меня. И еще о том, что Зейн любил Лейлу. Наполовину стража, наполовину демона. А она любила наследного принца ада. Он вообще видел меня прошлой ночью? Чувствовал меня? Или представлял Лейлу, притворяясь, что... Сдавленный смех сорвался с моих губ. Боже. Не знаю, сколько я так стояла в оцепенении посреди квартиры, глядя на закрытые двери лифта. Возможно, прошли минуты или часы, прежде чем я подошла к дивану и села. Арахис подплыл ко мне. «Тренни?» Я покачала головой, не решаясь заговорить. «Ты в порядке?» — спросил он. «Где Зейн?» Что я могла ответить, когда понятия не имела, где он? «Всё». Дверь лифта звякнула, и голос Зейна внезапно заполнил квартиру. «Знаешь что, Трин, к черту это, нам нужно поговорить». «Ну вот и он», — объявил Арахис. Я вскочила. Да, это был Зейн. Он швырнул свои ключи на кухонный островок. «Рот не имел права рассказывать тебе», — сказал он, обходя диван. «Это не его дело. Он может думать, что знает обо мне все, но он ни черта не знает». «У нас гости», — выпалила я. Зейн захлопнул рот и огляделся. Невидимый Арахис помахал ему рукой. «Призрак?» «У призрака есть имя», — напомнила я ему. «Арахис». «Арахис? Хорошо». Зейн запустил руку в волосы, и эти пряди тут же упали ему на щеку. «Арахис, ты мог бы оставить нас?» Арахис опустил руки и посмотрел на меня. «Он разговаривает со мной». «Да, он разговаривает с тобой». «По-настоящему?» На лице Арахиса появилось благоговейное выражение. «Никто не разговаривает со мной, кроме тебя, даже когда знает, что я здесь». «А теперь он говорит с тобой, Арахис». Я взглянула на Зейна. «Ведь правда?» Зейн кивнул. «Да, Арахис, я с тобой разговариваю. Не мог бы ты оставить нас наедине?» Я повернулась к Арахису. «С удовольствием бы остался. Чувствую, разговор будет интересным. Но раз он просит, освобожу пространство», — сказал Арахис, и я подумала, что это несколько странно. Он уходит, потому что Зейн попросил. «Дам вам немного времени и посмотрю, что делает Джина». «Ладно. Подожди, кто такая Джина?» — спросила я. «Суперкрутая девушка с четвертого этажа, которая может меня видеть. Она устраивала со мной марафон странных вещей», — сказал он, и я моргнула. «Увидимся позже, аллигатор». «Подожди», — я потянулась к нему, но Арахис, моргнув, исчез из моего поля зрения. Боже, он тусовался с кем-то на четвертом этаже, кто может его видеть. Не знаю, хорошо это или нет, но теперь понятно, почему он стал так редко появляться. «Может, это твой дальний родственник?» — криво усмехнулся Зейн. Я бросила на него мрачный взгляд и откинула волосы с лица. «Позже решу, что с этим делать». Я глубоко вздохнула и посмотрела на Зейна. Его бледно-голубые глаза поймали мои. Внезапно навалилась смертельная усталость. «Что ты хотел сказать?» Астароту следовало держать рот на замке. «Почему?» «Чтобы мы продолжали делать то, что делаем, и я бы понятия не имела, что ты хочешь кого-то другого?» «Просто не подозревал, что мы с тобой зайдем так далеко». Острый укол беспокойства пронзил мою грудь. Я сделала шаг назад и села на край дивана. «Это чудовищно». «Нет, не поэтому. Он не должен был вмешиваться, потому что это не его дело». Я спросила его. Рот не поднимал эту тему. Он просто ответил. «Все равно он был не вправе». Я уставилась на Зейна. Возможно, так и было. Возможно, Рот действительно был не вправе, но это не меняло того, что я знала правду. Тяжело сглотнув, я отвела взгляд. «Он не должен был говорить тебе, потому что я не хотел, чтобы это случилось. Учитывая происходящее, последнее, чего я хочу, чтобы тебе было больно». «Боже». Почему от этих слов стало еще хуже? Мне не больно. Это была ложь. Казалось, в моей груди застрял коготь беса. Не знаю, о чем думала прошлой ночью. Я обхватила руками колени и уставилась на пустой экран телевизора. Не то чтобы мне казалось, что ты безумно влюблен в меня или что-то в этом роде. Наоборот, до этого я была уверена, что раздражаю тебя. Но в любом случае я не знала, что есть кто-то еще. Нет никого. Нет? Может, ты и не с Лейлой, но ты ее любишь. А это значит, что есть кто-то другой, с кем ты предпочел бы быть. И это значит, что я на втором месте. Я... Ты не на втором месте, Трин. Зейн вздохнул, и мое сердце сжалось. Знаю, что тебе больно. Черт возьми. Слышать, как ты говоришь, это меня убивает. Правда? Я наклонила голову. Как именно это тебя убивает, Зейн? Я действительно забочусь о тебе. Прошлая ночь была... Ошибкой? Нет. Для меня это не было ошибкой. А для тебя? Огромная часть меня хотела согласиться, наброситься, но все, что я могла сделать, это покачать головой, уставившись на свои руки. Ты... Что? Я снова покачала головой, сердце бешено колотилось, в горле пересохло. Ты хотел сделать это со мной прошлой ночью? Или ты думал о ней? Господи, ты серьезно спрашиваешь об этом? В первый раз, когда я поцеловала тебя, ты отскочил от меня, как ракета, и отстранялся все следующие разы, когда мы становились ближе. Не похоже, что ты хотел переспать со мной прошлой ночью. Мне пришлось уговаривать тебя, прошептала я, понимая, что это правда. Ты перечислял все эти причины, и я... Тебе не пришлось меня уговаривать. То, что я чувствую к Лейле, то, что я чувствовал к ней, не имеет никакого отношения к прошлой ночи. Вообще. То, что случилось между нами, было чертовски близко к совершенству. Зейн сел рядом со мной, и я дернулась, почувствовав его пальцы у себя под подбородком. «Прости», — пробормотал он, возвращая мой взгляд к своему. «Нет ни одного гребаного момента прошлой ночи, о котором я сожалею». Я моргнула. Он задержал на мне взгляд еще на мгновение, а затем отвел его. «Я знаю, Лейлу, кажется, полжизни. На самом деле дольше. Она была... Сначала она была просто маленькой девочкой, ходила за мной по пятам. Такая надоедливая. Думаю, это было очень похоже на вас с Мишей». Зажмурив глаза, я прерывисто вздохнула. Хотелось, чтобы Зейн заткнулся. Хотелось, чтобы он продолжал говорить. В общем, я не знала, чего хочу. Зейн продолжил. «Когда Лейла стала старше, я понял, что она влюблена в меня. Сначала это было легко игнорировать, потому что Лейла была младше, но потом все изменилось. Она ходила в государственную школу, о чем очень долго умоляла моего отца, и я каждый день с нетерпением ждал ее возвращения, чтобы послушать ее рассказы. Я знал, что нравлюсь ей, но никто из нас ничего не предпринимал». «Потому что она не была чистокровным стражем?» Все еще глядя на свои руки, Зейн грубо усмехнулся. «Нет. Потому что способности ее матери проявились в ней по-другому. Ты знаешь лишь о некоторых из них. Лейла не может целовать никого с душой, потому что так она питается. Это сделало бы наше с ней продолжение отношений трудным. Но я доверял Лейле и не боялся, что она причинит мне вред», — сказал Зейн, откидывая голову назад и с трудом сглатывая. «Не знаю, когда понял, что в моих чувствах не было ничего братского. Точно до того, как появился Рот. Я встречался с девушками, но это все было не то. Наверное, я бы пофлиртовал с Лейлой, но она никогда не думала, что я вижу ее иначе. Она даже не замечала моих влюбленных намеков. А потом появился Рот. Я... Рот сказал, вы были вместе в какой-то момент». Он опустил подбородок и кивнул. «Были, пытались. Это долгая история. Рот оттолкнул ее, потому что мой отец ему угрожал. Рот подчинился из страха за Лейлу, и это был мой шанс. Это был наш шанс попробовать все наладить. Мы попытались, но это длилось недолго». «Потому что ты хотел поцеловать ее?» — спросила я, думая, что неумение целоваться — это отстой. Хотя и есть множество вещей, которыми можно заняться без поцелуев в губы. Мы действительно целовались. Лейла могла себя контролировать. В то время на ней был фамильяр Рота, и это меняло ее способности. «Бэмби?» — спросила я. «Или другой?» «Бэмби». Зейн посмотрел на меня. «Как ты узнала?» «Встретила этого фамильяра сегодня вечером. Он был на ведьме». «Эта чертова змея будто приросла ко мне». На его лице появилась слабая улыбка, а затем исчезла. «Лейла пострадала от моего клана. Она умирала. У ведьм было лекарство, и Рот обменял его на Бэмби. Они хотели Бэмби, и он отдал ее им. Я слышал, что потерять фамильяра все равно, что потерять часть себя, но Рот очень сильно любит Лейлу». «О», — пробормотала я. «Когда я целовал Лейлу в последний раз, Бэмби на ней не было, и она ненамеренно питалась мной», — сказал он. «Забрала лишь маленькую часть моей души, но дело даже не в этом. Просто Лейла выбрала Рота. Все время, когда мы были вместе, она хотела быть с ним. Лейла все еще любит меня, но еще больше она любит Рота». Я поморщилась. Это было то же самое, что сказал Рот. «Меня это взбесило. Я чувствовал себя так, словно меня использовали, а потом выбросили». Вдоль челюсти Зейна напрягся мускул. «Я долго злился на нее». «Похоже, ты все еще злишься на нее». Зейн посмотрел на меня. «Это не так». «Правда?» «Да, если уж на то пошло, я злюсь на саму ситуацию. Я не просто потерял отношения с Лейлой. Я потерял человека, который, по сути, был моим самым близким другом. Все изменилось. Изменилось для нее, изменилось для меня. Злость была не потому, что Лейла порвала со мной, а потому что она все еще пытается общаться так, будто ничего не изменилось. Будто она может требовать отчета, что происходит в моей жизни, с кем я встречаюсь. Я тусовался с девушкой, и Лейла оказалась в центре наших кратковременных отношений». «Стейси?» «Боже, чего Рот тебе не сказал?» «Извини», — пробормотала я. «Он рассказал, Стейси кого-то потеряла?» «Да, своего парня. Он также был другом Лейлы». Зейн провел рукой по волосам. «Сейчас мы со Стейси просто друзья. Конечно, мы целовались несколько раз. Потом было немного неловко, потому что мы оба близки с Лейлой. В любом случае, Лейла считает, что я ей должен. Не знаю, что именно. Принятие? Я смирился, что она с Ротом. Прощение? Мне потребовалось время, чтобы прийти к нему, но я это сделал. Вернуться к тому, как все было раньше, словно ничего не произошло? Не уверен, что это возможно, и немного странно, если она ждет этого от меня». «Немного странно?» — повторила я. «Честно говоря, думаю, это очень странно и запутано. Ведь все это случилось не так давно, верно?» «Декабрь», — сказал он. «Не вечность назад, но и не вчера». «Да. Я изучала его профиль, не понимая, что чувствую. Все произошло 7 месяцев назад, и я не представляла, сколько времени требуется, чтобы залечить разбитое сердце. Не знаю, что сказать прямо сейчас». Это было правдой. Знание помогло понять, но не облегчило боль в моей груди. Не уняло ревность внутри, потому что я хотела того, что Зейн чувствовал к Лейле. Хотела, чтобы он чувствовал это ко мне. Как Лейла могла не выбрать Зейна? Он был верным и добрым, умным и забавным, сильным и оберегающим. Он был очень хорошим парнем с очень злой стороной, если прошлая ночь была показателем. Зейн не был идеален, но, черт возьми, он был близок к этому. Рот должен был держать свой чертов язык за зубами. Как он может знать, что я чувствую или чего хочу, когда даже я этого не знаю? Я обхватила колени руками. «Что ты имеешь в виду?» Зейн покачал головой. «Я думал, что знаю. Черт. Последние 7 месяцев я думал, что по-настоящему хочу только одного человека. Как будто действительно хочу быть с ней. пока не случилась та история в тренировочном зале. Я хотел тебя тогда, прямо там, на этих чертовых матах. Не представляешь, сколько усилий мне пришлось приложить, чтобы не...» Его рука лежала на коленях, костяшки пальцев побелели. «Не думаю, что когда-либо хотел ее так сильно. Это было похоже на чертов удар под дых. Мои губы приоткрылись. Это потрясло меня. Вот почему я отпрыгнул от тебя. Никогда раньше не испытывал такой грубой реакции на кого-то. Не знаю, что происходит, когда дело касается тебя. Рядом с тобой я не думаю о ней, не вижу ее. Я вижу только тебя. Просто не понимаю, что это значит. Но я точно никогда не хотел причинить тебе боль». Я верила ему. Подступили слезы, и я кивнула. От всего этого захотелось послать все к черту и заплакать. Я отвела взгляд. Нет, это была ложь. Я знала. «Ты мне нравишься, Трин, и я забочусь о тебе. Это действительно так», — сказал Зейн, и я ощутила его пальцы на своем подбородке. «Я действительно хочу тебя. Черт, я лезу из кожи вон от желания, меня к тебе тянет. Это безумие. Я знаю, где ты находишься в комнате, не глядя. Когда я сказал в потомокском лагере, будто мне кажется, что мы знакомы, это были не слова. Я действительно чувствую это и не могу этого объяснить». Но между нами все еще оставалось «но». Я нравилась Зейну, он заботился обо мне, хотел меня, но он был ранен, сильно. Вокруг него была крепость, связанная не только с Лейлой, но и с его отцом, его собственным пониманием обязанности клана. Он не знал, что ему на самом деле нужно. Может, и я не знаю, каково это — любить кого-то так, как любил Зейн. Но... думаю, если ты уверен, что тебе кто-то действительно нравится, ты протянешь руку и схватишь его, пойдешь за ним. Я знала, что Зейн мне действительно нравится. И даже в таком хаосе, как сейчас, если бы он чувствовал то же самое, что и я бы протянула руку и ухватилась за него. Пошла бы за ним. Но я была почти уверена. Несмотря на все сказанное, Зейн не собирался идти по этому пути со мной. Он ни за что не цеплялся и ни за чем не шел. Он не был готов. «Все в порядке», — сказала я и заставила себя улыбнуться, хотя на самом деле чувствовала себя ужасно. Пальцы Зейна скользнули по моей щеке. «Трин». Моя улыбка начала дрожать, и я поняла, что мне пора немного отдохнуть. Все должно было быть хорошо. Мне нужна его помощь, ему понадобится моя. Так что слезы ничего не исправят. Большой палец Зейна скользнул по моему подбородку чуть ниже губы, заставив сделать неглубокий вдох. Я почувствовала это нежное прикосновение до самых кончиков пальцев ног. «Все действительно в порядке?» Я кивнула, открывая глаза. «Да, я все понимаю». Сомнение затуманило его прекрасные глаза, но он улыбнулся, опустив подбородок, прижимаясь губами к центру моего лба. Поцелуй был похож на тот, в гараже. Сладкий, нежный и совершенно опустошающий. Отстранившись, я выскользнула и поднялась на ватных ногах. Думаю, я устала. Хочу лечь спать. Еще не было и 11. Спасибо, что поговорил со мной. Зейн открыл рот, но, казалось, не знал, что сказать. Наконец выдавил сухим, хриплым голосом. «Пожалуйста, не благодари меня». Внутри все сжалось, я кивнула и повернулась, прежде чем сделать что-то импульсивное и безрассудное. Например, послать к черту настоящее болезненное горе и забраться в объятия Зейна. Уверена, он позволил бы мне сделать именно это. Уверена, он был бы этому рад. Но мне не следовало этого делать, потому что я уже начала влюбляться и не должна была этого допустить. Я должна быть умнее этого. Я буду умнее этого. Потому что, наконец-то, я нашла человека, который мне нужен, по которому я тосковала. И я не собиралась играть на вторых ролях с прошлым, с которым он все еще разбирался. Поспешно обойдя диван, я направилась в спальню, остановившись у проема. «Спокойной ночи, Зейн». Он остался сидеть на диване. Когда дверь за мной стала закрываться, он сказал: «Спокойной ночи». Я закрыла дверь и заперла ее.